Глава 51. Василина. Вечер пролетает незаметно. Колька после звонка бабушки смывается, а я трачу время на то, чтобы перенести свои вещи в комнату Антона в доме. С Людмилой сталкиваемся несколько раз, но каждая она ведет себя так, словно не замечает меня. Проносится мимо, пихая округлыми боками, с розовыми щеками и неестественно блестящими глазами. Я испытываю невольную гордость за свою интуицию и врожденные способности психолога. Шутка ли? Свела пару после кризиса длиной в целый год. Без меня Толик до пенсии ходил бы за ней с пожухлыми ромашками. «Все тунеядничаешь!» Доносится до меня неприязненный голос Марчка, когда я несу в дом две пары моих кроссовок. «Тунеядка!» «Почему тунеядничаю?» Оборачиваюсь с улыбкой и демонстрирую ему свою обувь. «Вот, делом занята!» «Делом!» Корчит гримасу, отчего становится похожим на сморщенную коровью лепешку. «Курям солом в гнездах поменять нужно, а она пальца палец не ударит!» «Георгий, кто же лучше вас это сделает? У вас же руки золотые!» «Ага, ага, хитрожопая какая! Меня комплиментами не пронять!» «Я тебе не дурачок!» «Конечно, нет!» Бросаю, скрываясь в доме. Когда становится совсем темно, Людмила уходит домой с волочащимся за ней на полусогнутых Толиком, и во дворе стихают голоса, я принимаю душ. Ложусь в нашу с Антоном кровать и принимаюсь о нем думать. Твердо намеренная дождаться его приезда, я кручусь сбоку на бок целых полчаса, а потом как-то незаметно проваливаюсь в сон. Душный, жаркий, терпкий, как сладкое вино. Когда в вязкий дурман проникают руки Антона, я понимаю, что уже не сплю. Они чуть прохладные после улицы, сильные, наглые и бесстыжие. Оглаживают ягодицы, ныряют в развилку ног сзади и, отодвинув полоску трусика в сторону, трогают чувствительную плоть. Мое уткнувшееся в подушку лицо горит, дыхание рвется на короткие резкие выдохи, кожа пылает. Губы Антона, кусая мочку уха, шепчут пошлости. Мокрая, возбужденная, я раздвигаю бедра и послушно приподнимаю таз, когда Баженов толкается в меня сзади. Сначала осторожно и неспешно, но с каждым последующим толчком увеличивая темп. Волна омывающего тела нестерпимого жара сводит с ума. Между ног пульсирует и жалобно ноет. Я забываю, где я и как меня зовут, превратившись в густок чистой сексуальной энергии, концентрируюсь только на одном. Антон, как часть меня в этот момент, все чувствует и понимает. Стискивает рукой грудь, оттягивая сосок, а затем направляет ее туда, где соединяются наши тела. Раскрывает складочки, ласкает, ритмично ударяя пальцем по клитору. Я трясусь, хныча в прикушенную подушку, замираю, выгнувшись в предоргазменной судороге, и, наконец, взрываюсь и взмываю кометой в космос. Толчки Баженова сзади ощущаются глухими далекими ударами, а потом я чувствую тяжесть его тела на себе. Горячее дыхание за ухом и ленивые влажные поцелуи в шею. «Скучала?» — спрашивает шепотом, откатываясь в сторону. Я тоже сразу переворачиваюсь и пристраиваю голову на его плече. Жмусь к нему, жмурясь от удовольствия. «Очень!» «Чем занималась весь день?» «Скучала!» Признаюсь честно, потому что так и есть. Все время между купанием с Никодимом и Толиком с Людмилой я скучала по Антону и мечтала о нашем счастливейшем будущем. Целую его в колючую щеку и тихонько рассказываю про поход на озеро, естественно, не вдаваясь в подробности и о том, что, кажется, наши влюбленные наконец помирились. Антон слушает, прикрыв глаза и слабо улыбаясь. «А этот что здесь делает?» спрашивает, когда я замолкаю. «Кто?» «Кот». «Где?» «Вон, в кресле». Поднявшись на локте, я оборачиваюсь и вижу в кресле Ваську. Сидя в самом центре, он смотрит на нас полным презрения взглядом. «Он что, все это время был здесь?» — шепчу, ужаснувшись. «Он все видел?» Антон, сонно глянув на кота, усмехается и снова закрывает глаза. «Ага». Василий продолжает буравить меня взглядом, проникающим в самую душу и поднимающим волну жгучего стыда. «Это не то, о чем ты подумал!» — говорю, обращаясь к нему. «Мы просто обнимались! Да, Антош?» «Угу», — бормочет он, засыпая. «Я же потом долго не могу уснуть. Два блестящих кошачьих глаза, как две фары, слепят меня». Засыпаю поздно, уткнувшись лицом в подмышку Антона. А когда просыпаюсь утром, ни его, ни Васьки в комнате уже нет. «Антон сказал, что вернется сегодня пораньше», — сообщает Люда, когда я прихожу на кухню завтракать. Сама она светится от счастья. На глазах зеленые тени с блестками, на голове мелкие, собранные под пластиковый ободок кудри, под фартуком цветастое платье с кружевными рюшами по подолу. На миг, онемев от такой красоты, молча прохожу к столу и занимаю место у стены. «Кашу рисовую будешь?» — спрашивает ласково. «С маслом». «Буду», — отвечаю, прочистив горло. Крутанувшись на месте так, что широкий подол платья являет взору пухлые коленки, Люда ловко наполняет тарелку кашей, бросает в нее большой кусок масла и подает мне. «Спасибо!» «На столе батон и ветчина. Ешь!» «Угу, спасибо!» «Булочки? Печенье?» спрашивает, подняв тонкие полумесяцы бровей. «Шоколадку хочешь?» «Я едва дар речи не теряю. Что же такого Толик с ней делал всю ночь, если она проснулась новым человеком?» Потом мое богатое воображение начинает подкидывать картинки того, что он мог с ней делать, и мне становится дурно. Лучше не думать об этом. «Нет, спасибо, Люда!» — отказываюсь вежливо. «Меня сегодня на чай пригласили!» «Ну, как хочешь!» — роняет она, отворачиваясь и даже не уточняя, кому именно я собралась в гости. А я и рада. Не всем следует знать, что я дружу с бабкой Валентиной. Не хочу, чтобы люди меня бояться стали. После завтрака убираем вместе с Людой со стола, а потом я одеваю джинсы и топ и отправляюсь на чаепитие с блинами и клубничным вареньем. Нужно идти, раз обещала. Я ведь очень-очень обязательная. Калитка в ее двор открыта настежь. Черный кот встречает на крыльце. «Доброе утро!» Здороваюсь громко, переступая порог. Из дальней комнаты доносятся негромкие голоса. Блинами почему-то не пахнет. «Здравствуйте!» — повторяю громче, двигаясь через первую, богопослушную комнату. «Вася, ты?» — вдруг слышу голос бабки Валентины. Я подхожу ближе и заглядываю во вторую, мистическую комнату. «Я?» «Проходи!» Говорит она с улыбкой и обращается к сидящей напротив нее девушке. «Помощница моя! Ученица!» Та, вцепившись двумя руками в стоящую на ее коленях сумочку, смотрит на меня со священным ужасом в глазах, а потом возвращает взгляд к колдунье и спрашивает. «Вы сможете приворожить его?» «Сейчас посмотрим!» Вздыхает бабка, кидая на стол горсть сухих бобов. «Как его имя?» «Алексей!»